стряхивая стружки, пошел к выходу. «Куда же ты, Киктор? Обсуждаем твое заявление», — остановил Яшку Коломеец. «Без меня обойдетесь. Чего уж тут заявлять, все равно не поверите». И Киктор пожал плечами. «Ты можешь остаться на бюро во время разбора твоего заявления», — сказал Никита. «Спасибочки. Пойду лучше погуляю. Весна на дворе», — сказал Киктор, желая показаться веселым, и вышел из слесарной. Видимо, для того, чтобы мы не подумали, что он испугался, Яшка, проходя в темноте мимо токарных станков и громыхая сапогами, запел: «Шумит ночной Марсель в притоне трех бродяг». Мы подождали, пока за ним гулко захлопнулась входная дверь, и тогда, вздохнув, Никита посмотрел на всех нас и с горечью сказал: «Да, приступаем к следующему вопросу». А вопроса-то и не оказалось с уходом Яшки. Никто не захотел поддержать его обвинения против меня. После заседания я отозвал в сторону Коломейца и спросил: «Скажи, Никита, зачем ты скрывал от меня это заявление? Я ведь так мучился». «Я скрывал от тебя? Ты глубоко ошибаешься». «Ну да, ведь ты ничего мне не говорил». «А зачем прежде времени всякие глупости говорить? Я не хотел понапрасну трепать тебе нервы. Пойми ты, этим заявлением Киктор показал свое лицо. И я приберегал его для того, чтобы все хлопцы поняли, до чего докатился этот Киктор. Бывает же так. Отец пролетарий, железнодорожник. А вот парня засосало мелкобуржуазное окружение». Ищем карту. Красив наш город, особенно весной, когда зацветают ивы на старом бульваре, и древние обомшелые стены старой крепости, каменные городские ворота, сторожевые башни, прислоненные к скалам вдоль берегов реки, покрываются зеленью и цветами. Из любой щели пробивается к солнцу молодая поросль. На каждом башенном карнизе, куда ветер понамел за многие сотни лет немало земляной пыли, расцветает сурепка, нежные мохнатые одуванчики раскачиваются на тонких пустотелых трубочках, вьется кое-где по отвесным стенам, впиваясь корнями в каждую щелочку, дымчатый с листьями твердыми, как будто неживыми, цепкий злой плющ. Даже поверх зубчатых башенных коронок растет мягкая сочная трава, и никто не рвет ее там. Разве бродячая коза заберется на карниз башни по крепостной стене, прогуливается там, над пропастью, пощипывая зелень, и тяжело наливающийся пахучим молоком вымя бьет ее по ногам. Пройдешь через каменные ворота старого города. Хоть день и солнечный, но холодный ветер продувает насквозь. Оглянешься и видишь, как высоко к небу поднимаются отвесные стены семиэтажной башни Стефана Батория, построенной по приказу польского короля. Мрачными они кажутся, особенно с теневой стороны. Ничего уж, думается, не вырастет здесь. Да нет, вон где-то на высоте четвертого этажа зеленеет чудом выросший кустик не то колючего терновника, не то боярышника, и, покачиваясь на ветвях его, звонко поют над городом две малиновки. Весной над берегами реки, еще влажными от весеннего половодья, первыми цветут ивы-бредины. Их золотистые пахучие сережки появляются на ветвях куда раньше, чем липкие почки выбросят первые блестящие листики. И когда уже ивы отцветает, хорошо бывает днем пойти на старый бульвар и послушать там, как потрескивают шишки на полуголых ветвях иглистых сосен. Бродишь по аллеям старого бульвара и только слышишь то там, то здесь нежный, едва уловимый треск, словно белка хвостатая скребется где-то на самой макушке по стволу, и вдруг мелькнет перед глазами коричневая шишка, упадет с ветки, подпрыгнет раз-другой на гравиевой дорожке и закатится в молодую еще траву. То и дело теплым ветром сносит с иглистых сосен целые тучи желтой пыльцы. А надоело тебе бродить под соснами? Сядешь на скамеечку и видишь желтые лужайки цветов, на бастионах крепости, яркие пятна пахучей сурепки покрывают израненные турецкими ядрами стены круглых боевых башен,